Матерь Агни-йоги. Мелочей нет. Важно все, ибо все как-то влияет и дает результат. Малые мысли тем и опасны, что слишком малы, чтобы их замечать. Но и скорпион невелик, но кусает смертельно. С этой мерою и будем подходить к явлению мыслей и чувств, бороздящих поверхность сознания. Магнетизм мыслей осуществляется по созвучию, и то, что возникает в сознании, служит фокусом, магнитно притягивающим из пространства родственное образование. При попустительстве или допущении мыслей известного порядка они будут неуклонно расти и усиливаться, и ущерб будет велик, если мысли эти нехороши, беспокойны или тревожны. Сколько беспокойства и тревоги в пространстве, ведь эту саранчу можно привлечь, если не оберечься. В эти тяжкие дни для планеты великая зоркость нужна и великое бережение, иначе не устоять и равновесие не сохранить.